Няня бежит в сарай, собирает по углам паутину, закрывает ее порез и перевязывает тряпками. Для папы все это дикость, и он, узнав, в чем дело, зло кричит на мою спасительницу. Он хочет обработать рану йодом. Я не даюсь и рыдаю до тех пор, пока он не просит прощения у няни. Та сидит, насупившись, потом...